Пролог. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни становится для кого-то супергероем. 1,5 года назад. Начало мая. Дождь лил как проклятый. Жгучий ледяной, он выстудил до костей, вымочив всю одежду. Пустой двор одного из старых домов неподалеку от новой школы. И трое из старшего класса. Такая классика. Проще и безопаснее было бы смириться и проглотить издевки. Но все упрямый характер, который Егор проклинал в такие моменты. Лучше умереть, чем сдаться. 16 это казалось крутым, но очень болезненным жизненным девизом. Очередной удар пришелся в живот, вынуждая задохнуться от боли и свалиться на мокрый асфальт. Егор едва мог сделать вдох, при этом попутно посылая развлекавшуюся троицу по известному адресу. Снова удар. Перед глазами темнело, а ссадины на ладонях пекло, когда пытался встать. Остатки здравого смысла требовали умолкнуть и просто валяться в луже. Но это было дело принципа. Он смог подняться и снова кинул что-то в ответ. Реакция последовала незамедлительно. И в этот раз, опять обнимаясь с асфальтом, уже не получалось огрызаться. Кто-то схватил его за волосы, резко вынуждая поднять голову. «Что? Наконец понял, что нужно заткнуться!» Хохот резанул по ушам, и дыхание выбил едкий сигаретный дым. Еще недавно его шансы в подобной драке были неплохими, но сегодня он так жалок, что злость на самого себя изгрызала изнутри. Так что теперь? Нужно сдаться? Нужно молчать? Но губы уже шевелились в ответ. «Что ты там шепчешь, придурок?» За волосы потянули сильней. «Пошел ты!» Просипел Егор, видя перекошенное от злости лицо и летящий в него кулак. Сплевывая кровь, он плавающим взглядом разглядел на земле осколок разбитой бутылки. На какой-то момент сознание захлестнула ярость, и рука потянулась к стеклу. Он сам испугался того, насколько колотило от ненависти и желания покончить со зверьем, кружившим вокруг него. Раненые пальцы почти коснулись холодного осколка, когда, оставаясь на земле, Егор увидел черные кроссовки на уровне своего лица. Их обладатель наступил на стекло, не давая схватить, и теперь стоял между ним и троицей. Еще один их дружок. И сейчас этот кроссовок двинет ему по лицу. Но вместо этого удивительно сильным рывком Егора подняли с асфальта и толкнули в грудь, вынуждая прислониться к стене дома. Незнакомый мальчишка был еще более щуплым, чем он сам. Это не скрывало даже черная толстовка и свободные джинсы. Лицо Егор не мог разглядеть, поскольку мешал надвинутый козырек бейсболки, да еще и капюшон. Через мгновение, убедившись, что он стоял на своих двух, незнакомец кинулся в драку. Сбивая до крови кулаки, бил с такой силой и звериной яростью, будто не был человеком. Откуда в нем столько силы? Ведь те трое были настолько выше и больше. Но ударить смогли только пару раз, отчего капюшон с бейсболкой спал с головы. Егор почувствовал, как сердце пропустило удар, сжавшись где-то в груди. Девушка. Светлые волосы, едва доходившие до плеч, еще больше скрыли лицо, когда очередным точечным ударом незнакомка отправила на асфальт последнего из старшеклассников. Она пнула ногой ближайшего, валявшегося в грязи парня. Тогда тот разразился потоком отборной брани. Затем, не поворачиваясь, наклонилась и подняла бейсболку. Только потом, надев ее и надвинув ниже на глаза, все же обернулась. Егор опять не мог разглядеть ее лицо. Кто она? Почему спасла его? Сколько вопросов кружило голову в тот день. Тот день, когда он и Рейн встретились впервые. Егор сам не знал, почему дал это имя. Наверное, от того, что каждый раз дождь напоминал о ней. Рейн приблизилась, и он инстинктивно вжался в стену, не зная, чего ожидать в следующий момент. Костяшки ее пальцев были сбиты в кровь. Она натянула до края ладони рукав толстовки и поднесла руку к лицу Егора, неожиданно обтирая его. Затем стала отряхивать ветровку и порванные джинсы. Он позволял это, надеясь, что сейчас она скажет хоть что-то или посмотрит в глаза, давая возможность нормально увидеть ее. Вместо этого, выровнявшись, Рейн осторожно закрыла ему глаза ладонью, вынуждая замереть. Еще миг, и теплые губы осторожно прижались к разбитым губам Егора. Затем она отпрянула, просто растворяясь в непрекращающемся дожде оставляя в полном смятении.